в шахтах ты раскололась, и камни бирюзы покатились во все стороны, словно вызволенные из плена. Ханы застыли, боясь сделать малейшее движение. Перед ними неподвижно лежал мертвый шах Аббас с глубокой складкой на переносице, словно еще силился разгадать какой-то мучительный вопрос. Мертвый шах Аббас, 45 лет поднимавший Иран как огромную бирюзу, и в один миг выронивший его. Адам Алиарий пишет, что умер шах Аббас в 1629 году на 63-м году от рождения и после 45 лет правления. Тело свое велел предать погребению в особом указанном им месте. Для того же, чтобы не знали, где он лежит, отвезены три гроба в разные места, именно в Ардебиль, Мешед, Мешхед и Вавилон, и погребено там. Большинство же полагает, что тело его отвезено в Вавилон и погребено там, в Неджефе, где находится гробница Али святого. Песок из верхнего шара песочных часов весь пересыпался в нижний. Караджуга и Иса обменялись выразительным взглядом. Они знали, что время не остановить, и теперь надо выполнить то, что повелел им лев. Тимирбек охранял тело мертвого шаха, искусно набальзамированное. У порога также торжественно сменялись мамлюки. Портрет льва Ирана опять высился над шахтахтой. Символы не должны были исчезать. Немедля Исахан и Сейнельхан, взяв с собой Хикима Юсуфа, ускакали в Исфаган. Пока враги узбекские ханы на востоке и вожди кочевых племен на юге не проведали о смерти шаха Аббаса, они обязаны возвести Сема на трон сефевидов. Караджугай же и Гюнехан приступили к тяжелому делу. Зал приема и совета по их указанию был разукрашен с возможной роскошью. Умело сочетались драгоценнейшие ковры, красные шали кашмира и кермана, затканные шелком и серебром ткани бенареса, тончайший китайский фарфор и персидская золотая посуда. Тут все утверждало величие власти, захватившей земные сокровища. На ступенях шахтахты среди вас, зеркал и бронзовых подсвечников, Караджугай распорядился поместить две парчевых подушки для себя и Гюне. Затем, опустив занавеси, затканные сиреневыми птицами на окна, отчего в зале воцарился полумрак, они, как пожелал шах, одели его бездыханное тело в богатый наряд, украсили тюрбан звездой из крупных алмазов и усадили на шахтахту, прислонившись к стене, на которой переливался голубой, как небо, ковер. Только теперь Хиким искусно открыл глаза шаху и опасливо отодвинулся. В них, как учил Коран, воплотилась душа Аббаса, которая освободится лишь в момент погребения тела. Зал приема и совета заполнили ханы Мазандерана. Караджугай выслушивал просьбы и с низкими поклонами излагал их шаху. Позади ковра Гюнехан, подражая голосу Аббаса, или отклонял просьбы, или милостиво удовлетворял их. Незаметно через прорези в ковре он подымал одну или две мертвые руки шаха, то повелевая остаться, то милостиво отпуская просителей. Тут же у подножия шахтахты Тимирбек торжественно держал саблю шахан-шаха, верное средство, помогающее не замечать ничего странного в поведении властелина. А ночью, заперев зал, Гюне, у которого не попадал зуб на зуб, менял пестрый тюрбан на черный, пил крепкий кофе, курил кальян и валился на ковер, словно сам умирал. Караджугай-хан почти не спал, ибо боялся, что страшный дневной сон будет продолжаться и ночью. Трепет даже перед умершим Аббасом, душа которого так угрожающе воплотилась в его глазах, вынудил ханов слепо выполнять его последние повеления. Так должно длиться 40 дней. Лишь на 41-й всю роскошь в зале приема и совета должны были сменить 6 свернутых в знак траура знамен Ирана. Бисмилляхи Рагамани Рагим, беспрестанно выкрикивал Гюнэхан, взирая на мертвого, который